Глава четвертая. Выжить. Оказаться по другую сторону собственной жизни. В конце концов, это очень удобно. Ничего больше не ждешь, ничего не боишься. И каждый час — это своего рода воспоминания. Вот что я обнаружила во время отсутствия Надин. Какой покой. Двери в квартире больше не хлопали. Я могла разговаривать с Робером, никого не лишая законных прав, могла бодрствовать в ночи, и никто не стучал ко мне в дверь. Я пользовалась этим. Мне нравилось ловить прошлое, отыскивая его в каждом мгновении. Довольно было одной бессонной минуты. Три звезды в окне воскрешали все зимы, замерзшие деревни, Рождество. Шума передвигаемых мусорных ящиков с самого детства начиналось каждое парижское утро, и всегда одна и та же застарелая тишина в кабинете Робера, когда он пишет с покрасневшими глазами, глухой, бесчувственный. А как мне знаком этот привычный взволнованный шепот. У них были новые лица, сегодня их звали Ленуар, Сумазель, но запах серого табака, неистовые голоса, примиряющий смех, я узнавала все это. По вечерам я слушала рассказы Робера, смотрела на наши неизменные безделушки, книги, картины и говорила себе, что смерть, возможно, более милосердна, чем мне казалось. Вот только надо было забаррикадироваться в моей могиле. На мокрых улицах попадались мужчины в полосатых пижамах. Возвращались первые узники концлагерей. На стенах, в газетах. Фотографии открывали нам, что в течение всех этих лет мы даже не могли предугадать истинного значения слова «ужас». Новые мертвецы пополняли толпу мертвых, тех, кого предавали наши жизни. В моем кабинете стали появляться выжившие, им-то не дано было искать отдохновение в прошлом. «Мне так хотелось бы поспать хоть одну ночь, ни о чем не вспоминая», — молила высокая девушка с еще не поблекшими щеками, но совсем седыми волосами. «Обычно я умела защищаться». Все невропаты, которые во время войны не давали волю своему безумию, сегодня брали бешеный реванш, к ним я проявляла лишь профессиональный интерес, но при виде этих призраков мне делалось стыдно. Стыдно за то, что я недостаточно настрадалась и осталась невредимой, готовой давать им советы с высоты своего положения здорового человека. Ах, вопросы, которыми я задавалась, казались мне напрасными. Каким бы ни стало будущее мира, нужно было помочь этим мужчинам и женщинам забыть, вылечиться. Единственная проблема заключалась в том, что сколько бы я ни урывала у своих ночей, дни мои оказывались чересчур короткими. Тем более, что Надин вернулась в Париж. Она притащила огромную сумку-мешок, полную колбасы ржавого цвета, ветчины, сахара, кофе, шоколада. Из чемодана она достала липкие от сахара и яиц пирожные, чулки, туфли, шарфы, ткани, водку. «Согласитесь, что я неплохо справилась», — с гордостью говорила она. На ней была шотландская юбка, красная блузка хорошего покроя, пушистая меховая шуба, башмаки на каучуковой подошве. «Поторопись сшить себе платье, бедная моя мама, у тебя такой жалкий вид», — сказала она, бросив мне на руки мягкую ткань богатых осенних оттенков. В течение двух дней она с неудержимой горячностью описывала нам Португалию. Рассказывала она плохо, широкими жестами дополняя фразы, которые не удавалось заполнить словами. И в голосе ее чувствовалась тревожная напряженность. Казалось, ей требовалось поразить нас, чтобы насладиться воспоминаниями. Она с важным видом осмотрела дом. «Ты понятия не имеешь, что за кафель, что за пол». «Нет, теперь, когда повалили пациента, ты не можешь справляться совсем одна». Робер тоже настаивал. Мне немного претило пользоваться чужими услугами, но Надин утверждала, что это мелкобуржуазная щепетильность. Она сразу же нашла мне домработницу, молодую, аккуратную, усердную. Звали ее Мари. Впрочем, я чуть было не уволила ее в первую же неделю. Робер внезапно ушел, как это нередко случалось в последние дни, и оставил в беспорядке на столе свои бумаги. Услыхав шум в его кабинете, я приоткрыла дверь и увидела Мари, склонившуюся над листками рукописи. «Что вы тут делаете?» «Навожу порядок», — невозмутимо отвечала Мари. «Я пользуюсь тем, что мсье вышел». «Я говорил вам, чтобы вы никогда не прикасались к этим бумагам. К тому же «Вы не раскладывали их, а читали». «Я не могу разобрать почерка, месье», — с сожалением сказала она и улыбнулась. У нее было бесцветное личико, которое улыбка не оживляла. «Так странно видеть месье, он пишет целыми днями. Неужели он все берет из головы?» «Мне хотелось посмотреть, как это выглядит на бумаге. Я ничего не испортила». Я заколебалась, и в конечном счете у меня не хватило духа. «Целыми днями убирать и чистить, какая скука!» Несмотря на свой сонный вид, Мари казалась не глупой. Я понимала, что она пыталась развлечься. «Ладно», — сказала я, — «но больше этого не делайте». И добавила: «Вас интересует чтение?» «У меня никогда не бывает для этого времени», — ответила Мари. «Ваш рабочий день закончился?» «Думаю, шестеро ребятишек, а я самая старшая». «Жаль, что она не может научиться настоящему ремеслу», — думала я и даже собиралась поговорить с ней об этом, но почти не видела ее. К тому же она была очень сдержанной. «Ламбер не позвонил», — заметила Надин через несколько дней после своего возвращения. «А ведь он знает, что Анри вернулся, и я тоже». «Перед отъездом ты 20 раз повторила ему, что объявишься сама. Он боится докучать тебе». «О, если он дуется, это его дело, но ты же видишь, он может обходиться без меня». Я не ответила, а она добавила агрессивным тоном: «Я хотела сказать тебе, ты здорово промахнулась насчет Анри. Влюбиться в такого типа, поищите другую дуру. Он так уверен в себе и к тому же скучен», — в сердцах заключила она. Наверняка она не питала к нему никакой нежности, однако в те дни, когда должна была встретиться с ним, подкрашивалась с особым тщанием, а когда возвращалась, бывало сварливее, чем обычно. Мало сказать, любой предлог оказывался для нее хорош, чтобы вспылить. Однажды утром она явилась в кабинет Робера с мстительным видом, размахивая какой-то газетой. «Взгляни на это». На первой странице «Ландемен» Скрясин улыбался Роберу, который в ярости смотрел прямо перед собой. «А, они таки подловили меня», — воскликнул Робер, хватая еженедельник. «Это было тем вечером в избе», — пояснил он Надин. «Я велел им убираться, но они меня таки подловили. И сфотографировали тебя с этим гнусным типом», — сказала она, задыхаясь от гнева, — «явно нарочно». «Скрясин вовсе не гнусный тип», — возразил Робер. «Всем известно, что он продался Америке, это мерзко. Что ты собираешься делать?» «А что мне остается делать?» — пожал плечами Робер. «Подать в суд. Никто не имеет права фотографировать людей против их воли». Губы Надин дрожали. Ей всегда претило, что ее отец — известный человек. Когда новый преподаватель или экзаменатор спрашивал ее: «Вы дочь Робера Дюбрея?», она злобно отмалчивалась. Между тем она гордится им, однако хотела бы, чтобы он был знаменит, но никто об этом не знал бы. «Судебный процесс наделает много шума», — заметил Робер. «Так что у нас нет оружия», — он отбросил газету. «В тот день ты очень правильно сказала, что для нас нагота начинается с лица». Я каждый раз удивлялась точности, с какой он напоминал мне слова, которые я начисто забыла. Обычно он придавал им больше смысла, чем я в них вкладывала. Точно так же он вел себя и в отношении других. «Нагота начинается с лица, а не пристойность со слова», — продолжал он. «Нас обрекают быть изваяниями или призраками, и как только увидят во плоти, обвиняют в обмане. Именно поэтому малейший жест с такой легкостью принимает обличье скандала. Смеяться, разговаривать и есть — все это преступление. Так постарайтесь, чтобы вас не заставали врасплох», — вышла из терпения Надин. «Послушай», — сказала я, — «тут не из чего устраивать драму». «Ну, конечно. Если тебе наступают на ногу, ты считаешь, что кто-то наступил на ногу, случайно оказавшуюся твоей. На самом деле, мне тоже не нравилась та шумиха, которую создавали вокруг Робера. Хотя с 1939 года он ничего не опубликовал, за исключением статей в «Эспуар». Его обсуждали еще более яростно, чем до войны. Его буквально упрашивали добиваться избрания в Академию и требовать ордена Почетного легиона. Журналисты преследовали его, о нем печатали кучу всякой лжи. «Франция превозносит свои региональные достопримечательности, культуру и высокую моду», — говорил мне он. Робера тоже раздражал весь этот бесполезный шум вокруг него. «Но что поделаешь? Сколько бы я ни объясняла Надин, что мы тут ничего не можем, она закатывала истерику каждый раз, как читала отзыв о Робере или видела в газетах его фотографию, и снова в доме хлопали двери, вальсировала мебель, книги с грохотом падали на пол. Вся эта сумятица начиналась с раннего утра. Надин спала мало, она считала, что сон — это потеря времени». Хотя и не знала толком, что делать со своим временем. Любое занятие казалось ей напрасным, если принять во внимание все те, которыми она жертвовала ради этого одного. Ни на какое из них она не могла решиться. Увидев ее сидящей с мрачным видом за пишущей машинкой, я спрашивала, «Ты делаешь успехи? Лучше бы я занялась химией, а то провалюсь на экзамене». «Так займись химией». «Но секретарша должна уметь печатать», — она пожимала плечами. К тому же так глупо забивать голову формулами. Какое это имеет отношение к настоящей жизни? Брось химию, если она настолько тебя раздражает. Ты мне 20 раз говорила, что нельзя вести себя как флюгер. Она обладала искусством поворачивать против меня все советы, которыми я допекала ее в детстве. Бывают случаи, когда глупо упорствовать. Да не бойся, я не такая бездарная, как ты думаешь. Сдам я этот экзамен». Однажды во второй половине дня Надин постучала в дверь моей комнаты. «Ламбер пришел повидаться с нами», — сказала она. «Повидаться с тобой», — поправила ее я. «Послезавтра он опять едет в Германию. Он хочет попрощаться с тобой. Иди же», — живостью добавила она жалобным тоном. «Не прийти будет нелюбезно с твоей стороны». Я последовала за ней в гостиную, хотя знала, что на самом деле Ламбер не любит меня. Наверняка и не без оснований. Он считал меня в ответе за все, что ранило его в Надин. Ее агрессивность, ее коварство, ее упрямство. Я предполагала также, что он слишком склонен искать мать в женщине, которая старше его по возрасту, и что он противится этому ребяческому искушению». Лицо его со вздернутым носом и немного рыхлыми щеками выдавало душу и тело, неотвязно преследуемые мечтами о подчинении. «Знаешь, что рассказывает мне Ламбер?» — с воодушевлением начала Надин. «Американцы не репатриируют каждого 10-го узника, они оставляют их гнить вместе». Половина не выдержала в первые же дни. «Они отдали концы, потому что их пичкали колбасой и консервами», — сказал Ламбер. Теперь по утрам им дают суп, а вечером кофе с краюхой хлеба. И они, как мухи, мрут от тифа. «Надо, чтобы об этом узнали», — сказала я. «Надо протестовать. Перрон займется этим, но он хочет точных фактов, а добыть их очень трудно. В концлагеря они допускают французский Красный Крест. Как раз для этого я и еду туда снова». «Возьми меня с собой», — попросила Надин. «Лучшего я и не желал бы», — улыбнулся Ламбер. «Что я сказала такого смешного?» — рассердилась Надин. «Ты прекрасно знаешь, что это невозможно», — отвечал Ламбер. «Пропускают лишь военных корреспондентов». «Женщины тоже бывают военными корреспондентами, но не ты. К тому же теперь слишком поздно, никого уже не принимают. Впрочем, не жалей», — добавил он. «Такое ремесло я тебе не посоветовал бы». Говорил он скорее для себя, но Надин почудился в его тоне покровительственный оттенок. «Почему? То, что делаешь ты, могу делать и я, разве не так?» «Хочешь видеть фотографии, которые я привез? Покажи», — с жадностью попросила она. Ламбер бросил фотографии на стол. «Я предпочла бы не смотреть на них, но у меня не было выбора. Ассуарии на фотографиях — это еще можно вынести, их было слишком много, да и потом, можно ли жалеть кости? Но как быть перед изображениями живых? Все эти глаза?» «Я видела и похуже», — заметила Надин. Ламбер молча собрал фотографии и сказал ободряющим тоном: «Знаешь, если тебе хочется сделать репортаж, это будет нетрудно. Поговори с Перроном. В самой Франции найдется множество сюжетов для расследования». Надин прервала его. «Я только хочу посмотреть мир, каков он есть, а вот выстраивать затем слова мне это неинтересно». «Я уверен, что у тебя получится», — с жаром сказал Ламбер. «У тебя есть смелость, ты умеешь вызвать людей на разговор, ты находчивая и сможешь всюду пройти. А что касается бумагоморания, этому несложно научиться». «Нет», — с упрямым видом ответила она, — «когда пишут, то не говорят всей правды. Взять хотя бы репортаж Перрона о Португалии, все не так. С твоими, я не сомневаюсь, то же самое, я им не верю. Вот почему я хочу видеть вещи своими глазами, только я не стану делать из этого бодягу, а потом продавать». Лицо Ламбера помрачнело. Я поспешила сказать: «Мне статьи Ламбера кажутся очень убедительными. Взять хотя бы санчасть в Дахау, такое впечатление, будто сам ее посетил». «И что это доказывает, твое впечатление?» – нетерпеливо возразила Надин. Потом, после недолгого молчания, спросила: «А что, Мари, принесет чай, да или нет?» Она властно позвала: «Мари!» На пороге в синем рабочем халате появилась Мари, и Ламбер с улыбкой встал. «Марианж, что ты тут делаешь?» Она страшно покраснела и повернулась, чтобы уйти. Я остановила ее. «Вы можете ответить». Она сказала, пристально глядя на Ламбера: «Я домработница». Ламбер тоже стал весь красный, и Надин подозрительно уставилась на них. «Марианж, ты ее знаешь». «Марианж, а дальше как?» Последовало подавленное молчание, затем она вдруг сказала: «Марианж Визе».